20 часов и 4 минуты в российской столице, в эфире «Эхо Москвы». Самая скандальная программа «Эй-Тим». Ее сегодня ведут ты, Алексей, да, Гусаров, я, Голубев, и Олег Алексеев Черенко. Не удивляйтесь, двойные имена. Это сегодня модно детей называть двойными именами. Анна-Мария, Олег Алексей, так что все. В общем, мы в тренде. Да, мы в тренде. Вот у нас такой ребенок, Олег Алексей, сегодня. Значит, а в гостях у нас Алексей Петрович Кандауров, генерал КГБ в отставке. Алексей Петрович, добрый вечер. Добрый вечер. А можно я сразу первый вопрос задам на правах ведущего? Дело в том, что никакой вы и не генерал КГБ вовсе, в отставке, не в отставке, но генералом КГБ вы никогда не были. Угу. Ну, так принято. Вот я был генералом, мне присвоили Министерство безопасности. Вот, ну, так служил я в КГБ всю жизнь. Ну, так повелось. Вот каждый раз поправлять, что не генерал КГБ, а генерал Министерства безопасности. Потом объяснять, в какой период Министерство безопасности было до ФСК, до ФСБ. В общем, это достаточно нудно. Поэтому, ну, генерал КГБ, генерал КГБ. Ну, я могу... Можно да, я работал на «Эхе Москвы», но вот главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Голубев. Очень приятно. Ну, я же... Ну, какая разница? Ну, на «Эхе Москвы» же работал. Нет, слушайте, ну, я же генерал, я же... А вы не главный редактор, да? Вам до главного редактора, да. Это, думаю, еще очень далеко. Да-да-да. Но и вы в КГБ не факт, что бы стали вообще генералом, если бы страна там развалилась. Да по-всякому могло быть. Мог и не стать. Вот. А мог стать. Мог бы стать председателем КГБ. По-всякому могло сложиться. Ого-го. А как вы считаете, все-таки вот бывшие чекисты бывают действительно или... А что вы в это вкладываете понятие бывших чекистов? Ну, знаете, есть такая расхожая фраза, что бывших чекистов не бывает. Они даже когда в отставке, да. Они как бы, ну, остаются, да. Конечно, не то чтобы на службе, но чего-то там как-то. Ну да, вот я. Что касается меня, то не бывают. Что касается других, может быть, и бывают. Я бы по-другому сформулировал вопрос Алексея. Как вы относитесь к вопросу о возможной люстрации? Я отношусь к этому очень спокойно. Да? Вот. Люстрацию вы имеете в виду какого года? Будущую люстрацию или та люстрация, которая не состоялась? Ну скорее будущую. В 90-е годы. Если бы она, кстати, состоялась, это сильно бы изменил? Я думаю, что да. Но, во всяком случае, Путин не был бы президентом. А кто был бы президентом? Ну, я не знаю, кто был бы президентом. Ну, что ж мы будем гадать. Ельцин-то уж точно был бы президентом. А вот если бы люстрация состоялась, Путин бы не был президентом. Это определенно. А я бы не был депутатом Государственной Думы. Я тут хотел бы вспомнить тогда статью Виктора Черкесова в 2007 году в «Коммерсанте». Она называлась «Нельзя допустить, чтобы войны превратились в торговцев». И там, если вы помните, он пишет, что, падая в бездну, постсоветское общество укрепилось за чекистский крюк и повисло на нем. И, в общем, именно этот чекистский крюк и удержал Россию от падения в пропасть. Вы согласны с такой трактовкой? Ну, я с такой трактовкой не очень согласен, но я понимаю, что имел в виду Виктор Васильевич. Я думаю, что он имел в виду, что вот среди тех, кто в тот период был, пришел во власть, вот, ну, и господин Путин, и сам Черкесов, и многие другие, так сказать, вот, они, на их взгляд, делали все для того, чтобы страна, так сказать, вот, опять каким-то образом, ну вот в их понимании, да, стала великой, возродилась и приобрела, возможно, черты, так сказать, какие-то, да, Советского Союза, ну, с точки зрения мощи, так сказать. Вот поэтому, я думаю, это такая метафора, вот он использовал этот крюк, но не очень удачно, и к этому крюку все, так сказать, прицепились, хотя в то время во власти были не только чекисты, но она такая власть была смешанная, да, либерально-чекистская. Она и сейчас смешанная, так сказать, все правительство либеральное у нас практически. Вот. Ну, много во власти силовиков, поэтому такая либерально-силовая, так сказать, составляющая. Поэтому вот он использовал эту метафору, но я думаю, она не очень удачная на самом деле. И его за это критиковали, но он человек, я его знаю просто лично очень хорошо, он человек искренний, и я к нему очень по-доброму отношусь, и я понимаю, что он, в общем, ничего плохого не имел в виду. Он не имел в виду, что мы возвращаемся к репрессиям, мы возвращаемся, так сказать, к зажиму демократии, он имел совершенно другое. Но я так, насколько я понял, основной был пафос в том, что воины, как он назвал сотрудников ФСБ, да, превращаются в торговцев. Ну, людей, да, он имел совершенно определенное. Да, он имел совершенно определенных людей, так сказать, в виду вот из этих структур, которые превращались в торговцев. Скажите, а вот наблюдая со стороны, все-таки прошло, получается, 11 лет, торговцев в ФСБ стало больше? Мне трудно судить. Я давно это самое, никаких контактов с ФСБ не поддерживаю, поэтому мне трудно судить. Но судя по тому, что... Ну, как наблюдатель, который имеет большой опыт. Ну, я думаю, что их не стало меньше с тех пор. А как давно вы потеряли все контакты с ФСБ? Я потерял их давно, как только, так сказать, началось дело ЮКС, и эти контакты сознательно все прекратил, с тем, чтобы никого не компрометировать. А кого вы смогли компрометировать? Ну, те, кто со мной поддерживал связь. Вы как в одном из интервью рассказывали, что дружите с такими же, как и вы, своими бывшими коллегами. Да. Ну, вроде там Кабаладзе. Вот. У вас есть какой-то клуб таких обиженных на власть генералов, которые собираются обсуждать какие-то... А Кабаладзе обиженный на власть? Я никогда не знал, что Кабаладзе обиженный на власть. Вот. Но видите, в чем дело. Я тоже не обиженный на власть. Я просто не воспринимаю эту власть, вот, которая сегодня есть, я не считаю, что она оптимальная для России. Вот, все. А какие тут обиды могут быть на власть? А что плохого? Ну, вы вроде вы такой по убеждениям, ну, вроде бы как какой-то, не знаю, леволиберальный человек, я не знаю. А вот сами сказали, правительство все сплошь из либералов состоит. Чем плохо? Ну, состоять оно может с кого угодно, все зависит от того, какую оно политику проводит. Вот плохо то, что они повышают сейчас пенсионный возраст, да, то, что повышают НДС. Вот плохо, что он вам не Димон, да. Ну, много чего плохо, так сказать, засилье коррупции, засилье, так сказать, неправовых методов, вот сейчас Шестуна. Сегодня продлили ему срок содержания под стражей, но совершенно очевидно, что, так сказать, его прессуют за то, что он записал разговор и огласил, так сказать, и придал его гласности, когда его пытались уговорить уйти из власти. Скажите, а то, что власть все больше и больше прибегает к силовым методам, да, все больше разных арестов, а значит ли это, что другие механизмы власти уже не работают? Ну, то, что больше арестов, я думаю, что это говорит скорее, так сказать, о большей уверенности власти в собственных силах. Вот. Ну, я бы не сказал, что они, так сказать, катастрофически там какой-то катастрофически зашкаливают, но то, что власть действует совершенно без оглядки на общественное мнение, вот это в том числе результат 76% путинских, да, вот, и власть себя в этом смысле чувствует достаточно уверенно. Поэтому, когда чувствует уверенно, она ну, не очень, так сказать, озирается на общественное мнение, на оппозицию. Вот, поэтому я не думаю, я как раз не думаю, что большее количество, ну, что значит большее количество арестов, что имеются аресты и что идет преследование даже пустяшные какие-то, так сказать, несогласных, там за блоги даже, так сказать, сажают. И это скорее, так сказать, признак того, что власть в себе уверена. Да. Вот если бы она не была в себе уверена, она бы осторожнее с этим инструментарием обращалась репрессивно. Ну, я бы с вами, возможно, не согласился, потому что уверенный в себе человек, он бы обычно не пытается запугивать окружающих. Ведь арест, допустим, Улюкаева, его тюремный срок, это же явный сигнал. другим, чтобы они не высовывались? Нет, сигнал... А что он высовывал? Ну, Улюкаев, что он высовывался? Разве Улюкаев, так сказать, составляющая часть власти, он, так сказать, играл в те игры, которые играют, которые играют во власть. Он совершенно не был оппозиционным человеком. Он делал то, что от него требовали. А правильно, вот. Простите, я вас перебил. Сейчас я закончу. Ну, давайте, да. Вот. А с точки зрения неуверенности, ну, а Сталин, что был неуверен, так сказать, массовые репрессии проводил. У него был сумасшедший рейтинг, так сказать, а массовые репрессии проводил, так сказать, и не в таких масштабах, как сейчас. Вы упомянули Улюкаева. В одном из интервью ваших я читал, что вот эти все дела Улюкаев, Белых, вы как будто не сомневаетесь, что они действительно в каких-то коррупционных схемах участвовали и, в общем-то, сидят по делу. Вы знаете, я полагаю, что они участвовали в каких-то схемах, так сказать. Понимаете, ведь вот Улюкаев, ему там судебное решение было вынесено, чтобы он заплатил 250 миллионов, по-моему, даже больше штраф. Он их моментально заплатил после... Вот недавно было сообщение. Ну, слушайте, человек... проработал всю жизнь в правительстве, да? Арифметика же очень простая. Мы же понимаем, сколько, так сказать, зарабатывает министр, замминистра на разных должностях. 250 миллионов рублей? Рублей. Да что это уже смешное? Ну, господи, ну министр. Министр Алексей Петрович. А что такое министр? Ну, у него друзей, сколько одних, которых можно элементарно занять. Нет, мы же с вами занять министру тоже, так сказать, непозволительная роскошь, это тоже элемент коррупции, между прочим. А, вот, он может взять кредит. Вот. Ну, о кредите никакой речи не было, так сказать, и никакой информации не было. То есть, понятно, что эти люди участвовали в каких-то схемах. Да, их можно вообще общим названием коррупционные схемы. Да. Как уж они эти схемы вывели? В виде черных касс, как он получал вот отсечено. Да, я думаю, что это черная касса вот такая, где, так сказать, министры получают какие-то деньги для того, чтобы стимулировать своих работников, для того, чтобы стимулировали их. Поэтому, конечно, эти коррупционные схемы все присутствуют. Другой вопрос, что вот участвуя в этих схемах, вина, на мой взгляд, Улюкаева в получении взятки доказана не была. И он, в принципе, так сказать, его 8 лет... То, что я читал, репортажи из зала суда, мне не показалось, что его вина была доказана. Поэтому мне кажется, что приговор-то не очень справедливый в отношении Улюкаева. Хотя я повторяю, что... Смотрите, если вам, человеку со стороны, более-менее очевидно факт коррупции, угу. Почему тогда профессионалы, которые располагают всеми возможностями, не смогли это убедительно доказать? Ну, это вопрос к профессионалу. Вот к этим профессионалам. Значит, такие профессионалы. Вот то, что получил Улюкаев, это в этих кругах, да, вот, где он получал эти 2 миллиона в чемодане, да, это не считается взяткой, это считается премией, это считается как угодно, да. Но ее представили как взятку. И он пошел по этапу. Вот, значит, было решение, что нужно его, так сказать, посадить. Вот. Поэтому мы сейчас с вами говорим не о борьбе с коррупцией, мы с вами говорим сейчас в отношении Улюкаева, да, вот в отношении дела Улюкаева, что это дело такое политическое для того, чтобы показать, что власть борется с коррупцией. Я напомню, что в программе «ИТИ» на «Эхе Москвы» Алексей Кондауров, генерал КГБ в отставке. Алексей Петрович, можно вопрос о вас, еще один? Вы работали в 5-м управлении КГБ. Значит, там что, экстремизмом занимались, терроризмом, душили диссидентов, что там глушили, значит, вражеские радиоволны. А сегодня вы, собственно, на этих вот волнах только, в общем, и выступаете. Когда у вас случилось озарение, что вы были глубоко как бы неправы, а потом вы переключились? Ну, видите, я-то в пятом управлении занимался действительно борьбой с экстремизмом. Не с экстремизмом, а борьбой с террором. В седьмом отделе пятого управления работал. То есть лишнее на меня не надо вешать. Да, вот я, если бы я боролся с диссидентами, я бы сказал, что я боролся с диссидентами. Да, и я не считал в тот период, что борьба с диссидентами это что-то из ряда вон выходящее, так сказать. Я был убежден, что да, так сказать, с этой публикой, так сказать, надо бороться, потому что в соответствии с теми законами, которые существовали, да, вот они эти законы приступали. Когда они эти законы не приступали, их профилактировали. Вот, поэтому извините, что я перебил. Вы могли бы объяснить сейчас для нашей молодой аудитории, тех, которые не застали советские времена, чем так были опасны для советского режима люди, которые мыслили немного иначе, чем была официальная идеология? Тем же самым, чем опасна сегодня оппозиция для действующего режима. Ничем не опасна, как вы говорите. Нет. Вот тем же самым, чем опасна сегодня для действующего режима оппозиция. Да, вот Каспаров, которые, Илларионов, которых, так сказать, выдворили из страны. То же самое. Ничего не меняется. Вот приобретает другие, так сказать, формы. Вот. Удальцов, который вот у вас был накануне, который 4 года отсидел. Вот. То же самое. Вот тем же самым. Но ведь они не могли вот, никак не они никак не могли не претендовать ни на какие там посты. Они, ну, то есть, даже я бы так сказал, они не имели такого доступа к средствам массовой информации, к какому-то взаимодействию с обществом, в отличие, например, от того же Каспарова, того же Илларионова в эпоху интернета. Почему они тогда были так же опасны? Ну, видите, там ведь была идеологическая борьба, да, вот считалось, что, так сказать, сейчас-то, конечно, с позиции 2018 года, сейчас, мне кажется, это все, так сказать, такой, знаете, ну, не очень продуктивной деятельностью, так сказать, специальных служб. Как сейчас, мне кажется, не очень продуктивной деятельностью специальных служб борьба с оппозицией с нынешней. Да. Вот в тот период мне так не казалось. Вот. Когда пришло прозрение, ну, прозрение приходит ведь с опытом. Да. Когда, так сказать, приобретаешь опыт, когда, так сказать, начинаешь понимать, что есть другие формы существования, когда понимаешь, что твоя страна стала очень здорово отставать, так сказать, в экономической гонке. Вот, и это приходит все, так сказать, вот это понимание, что преследование инакомыслящих – это не совсем тот путь, которым нужно, так сказать, идти. Поэтому, да, вот был период, когда я считал, что преследование диссидентов – это нормальный, правильный процесс. А постепенно, так сказать, мне даже, когда я работал, мне какие-то вещи не нравились. Ну, например, выдворение Зиновьева. Вот мне было непонятно, зачем выдворять Зиновьева, да? Вот. Логик, умница. Вот. У меня были по этому поводу, так сказать, сомнения в тот период разговор. Может, вы просто потом поняли, что это как бы бесперспективно уже, страна другая, спецслужбы тогда были не в фаворе. Это понимаете, это не бесперспективно, это даже вредно, понимаете. Это вредно. И вот эта борьба с диссидентством, она тоже, так сказать, принесла много вреда стране. Да? И значит, борец с идеологической диверсией. Ну, там, понимаете, там ведь условия немножко другие были. Мы это все было в условиях холодной войны. И вот это вот проявление инакомыслия, так сказать, считалось, что это инакомыслие инспирируется западными спецслужбами, так сказать, и что, ну, отчасти это и было, так сказать, инспирировано. Да, оно не инспирировало. Оно, так сказать, и доктрины были соответствующие. То есть холодная эта война была, ее от нее никуда не денешься. Поэтому и диссидентство, оно, так сказать, имело связи с Западом и подыгрывало Западу. Но я в целом говорю, что вот эта борьба с инакомыслием, она ни к чему хорошему, так сказать, не привела. Ну, мы отсекли очень большую группу, отсекали. И очень группу, большую группу умных и вполне дельных людей, так сказать, и, к сожалению, все это, в том числе и борьба вот эта, которую мы вели, она привела у нас во времена перестройки к 91-му году и к распаду Советского Союза. А в каких случаях может быть оправдана борьба с инакомыслием? Есть ли такие случаи, когда эта борьба может быть оправдана? Ну, когда это носит крайне экстремистские формы, в форме террора, например, это тоже инакомыслие. Да. Вот это в этом случае оправдано. Когда это борьба идей, я считаю, что это не оправдано. Алексей Петрович, вы сказали, привело все это к развалу Союза. Скажите нам, как коммунист, хорошее дело развал Союза или зло? Ну, для меня это была трагедия, я помню. Развал Союза, для меня это была трагедия, для меня это было очень лично. Вот, да, и я себе не представлял, хотя события развивались так, что мне было понятно, что к этому все катится. Но лично для меня это была трагедия. Но вы были даже не просто рядовой гражданин, вы были уже почти целый генерал, тогда еще на время развала полковник, верно? Да. И вот ничего не предприняли, как же так? Да вот видите, ничего не предпринял, да. Вот. Но тут ведь какая история? Ведь в развале участвовали в том числе, так сказать, и коммунисты, да, и то есть развал-то происходил внутри, а предпринять-то что нужно было? Уйти в партизанский отряд? Вот. Но такой мысли действительно не возникало. Вот. И на самом деле, когда произошли события августа 91-го года, еще оставалась надежда, что мы не будем резко, не будет резко меняться, ну, то есть не будет резко меняться вектор развития, да, вот, то есть у меня расчет был какой, что да, вот у нас появляется коллективный Дэн Сяопин, и мы, так сказать, корректируем движение по социалистическому пути, будет что-то типа китайского варианта. Ну, собственно, так об этом многие, так сказать, думали. Поэтому ничего враждебного в том, что произошло, я не видел лично, потому что, ну да, было же желание народа, так сказать, и я же все это через себя пропускал события 91-го года и наблюдал, хотя я был по другую сторону баррикад, но мне было понятно, что я же не в изолированном обществе жил, да, что перемены-то нужны. И... А какое желание народа? Народ хотел, чтобы Казахстан отделился, чтобы Украина отделилась. Чего народ хотел? Народ этого не хотел, и референдум, который был проведен, так сказать, он как раз говорил о том, что народ хотел, чтобы остался Советский Союз, да. Но у нас первый, кто одни из первых, кто провозгласил независимость, я Прибалтику оставляю в стороне, потому что, так сказать, это было совершенно, вот, на мой взгляд, совершенно естественно, что в Прибалтике происходило. А первый, кто провозгласил независимость, это был Верховный Совет России, ведь. Россия, и я помню эти разговоры, так сказать, российских депутатов, что вообще-то России лучше быть самостоятельной и не тащить на себе обузу, так сказать, вот этих вот азиатских, среднеазиатских республик, других республик. Поэтому Россия, она же, да, Верховный Совет России, он же подал пример, так сказать, и все остальные выстроились в очередь провозглашая независимость. Смотрите, вот вы говорите, что да, в первое время вы поддерживали, да, действия Гаджибаева, по крайней мере, внутренне были с ними согласны. А с другой стороны, тот же КЧП закрывала СМИ, пыталась закрыть в том числе и нашу радиостанцию. Как это соотносится вообще вот, с вашей позицией? Нет, я не сейчас сказал, Алексей нет. Петрович подумается над этим вопросом. Хорошим у нас просто перерыв на новости, а после перерыва на новости Алексей Петрович попробует ответить на этот вопрос. Я напомню, что в гостях в программе «Эй-Тим» на «Эхо Москвы» Алексей Кандауров, генерал КГБ в отставке. Программу ведут сегодня Алексей Гусаров, Голубев и Олег Алексеев Черенко. Продолжим после новостей. Никуда не уходите. Часов и 35 минут в российской столице в эфире «Эхо Москвы». Самая скандальная программа «Эй-Тим». Ее ведут три Алексея. Алексей Гусаров, Олег Алексеев Черенко и Алексей Голубев. Здравствуйте еще раз. В гостях у нас Алексей Кандауров, генерал КГБ в отставке. Перед перерывом был поставлен острый вопрос. Алексей Петрович, держите ответ. Да, я, значит, вот когда случился КЧП, да, вот вы сказали, что поддерживал КЧП, я его не поддерживал. Но потому что мне выражали надежду на... Вы сами, нет, надежду я на надежду не выражал, потому что мне, когда я услышал состав КЧП, мне стало понятно, что это все кончится крахом. Вот, потому что вот и я же в 9-м управлении еще работал очень долго, так сказать, это вот нынешнее ФСО, поэтому некоторых персонажей я просто, так сказать, знал их потенциал, да. Вот, когда кто мне нравился? Ну, это не важно. Они уже, так сказать, одних нет, а те далече. Да, когда я увидел состав ГКЧП, я понял, что это все кончится крахом и. Я не представлял, что это кончится крахом Советского Союза, но я представлял, что ГЧП провалится. Вот, потому что мне было понятно, что с Ельциным не совладать, с его харизмой им не совладать, вот этим людям. Вот, а Горбачев мне тоже было понятно, что он в игре в этой ГЧПшной. Вот. И от этого было еще более гнусно, так сказать, и никого я не собирался поддерживать. Я был введен в комиссию по контрпропаганде, там одним из членов комиссии, так сказать, в комитете создали на период ГКЧП. Ну, мне было понятно, что я. А у меня машина в это время сломалась, я поехал ее просто ремонтировать. Не появился. Меня это спасло от увольнения. А про Ельцина вам тоже было все понятно? Про Ельцина тоже все было понятно. Какой поворотный момент? С самого начала. Ой, а можно я здесь уточнение? С самого начала. Вы утверждали, Алексей Петрович, что по долгу службы получали информацию о Ельцине личного характера, и поэтому у вас никакого пиетета и каких-то иллюзий по поводу Бориса Николаевича не было. А вы могли бы нам рассказать, может быть, что вы такое знали о Ельцине? Ну, зачем это вот сейчас все это ворошить? Это, я считаю, человек покойный человек, ну и все, и забыли. Получал, да, и он мне не нравился, и не нравилась вот его позиция, хотя по отношению к нему ведь тоже, так сказать, Горбачев вел себя, так сказать, подло, и все вот эти вот вещи, которые с Ельцином случились, когда он перешел в оппозицию, он ведь тоже, так сказать, либералом или демократом стал по достаточно случайно, да, то есть в течение обстоятельств, не войдя в конфронтацию он, так сказать, с Горбачевым и с Политбюро, я думаю, История страны могла повернуться по-другому. Я думаю, и демократа Ельцина не случилось бы, да. Вот. Поэтому, да, то, что я наблюдал, так сказать, вот информация приплывала в отношении Ельцина, мне тоже не нравилась его, так сказать, позиция ни политическая, ни человеческая. Новый Ельцин сейчас может появиться? Новый Ельцин сейчас может появиться? Человек на высоком посту внутри системы, которая начинает идти... Я думаю, что пока Путин жив, ничего тут не появится. А что, Путин обладает какой-то особой магией? В чем причина? Ну, я думаю, что... Ну, во-первых, у Путина есть поддержка. Вот, вы говорите о Сомовской поддержке или о какой именно? Ну, слушайте... Все 86%? Ну, 77% он там... Ну, меньше, да, но все равно там достаточно большой процент, да, поддержки. И, я думаю, что, конечно, что сфальсифицировано. Поддержка достаточно большая. Вот у вас в студии сидит один из Алексеев, так сказать, ярый сторонник Путина. Да? Вот, вот, спасибо. Да, с бородой который. Спасибо. Вот. Поэтому есть поддержка у него. И я думаю, что эта поддержка никуда не растворится. Это не демократия, Алексей Петрович? Фигища народу поддерживает своего президента. Слушайте, но я же сейчас не произнес, что это не демократия. Я говорю, что у него есть поддержка. Да, конечно, это демократия. Вот. Смотрите, это, конечно, в 2010 году, да, 8 лет назад, вы вместе с Андреем Пьянковским писали, да, внешне режим клептократов еще силен, но психологически он уже надломлен изнутри и вступил в неизбежную для всех авторитарных структур необратимую стадию гниения и угасания. 2001, конечно. 10-й. А потом случился Крым. Да. А вот, и Крым перепахал все здесь внутри, так сказать, в умах и в душах людей. Да. Угасания нет? Вот, я думаю, что вот после Крыма угасания нет. Да, после Крыма есть вот такая некритичная поддержка. Я называю некритичной поддержкой. Потому что жизнь-то не улучшается, да, коррупция никуда не девается, экономика, так сказать, не растет, доходы населения не растут. Вот. А поддержка остается. Вот я это называю некритичной поддержкой. И это в том числе благодаря промыванию мозгов, хорошо организованной промыванию мозгов. Алексей Петрович, а вы как человек, который, вы сказали сами, что для вас была трагедия развал Союза, ну вот теперь хотя бы часть бывшего Союза вернулась в лоно, значит, отчизны, а вам опять плохо? Я правильно? Я считаю, конечно, плохо. Слушайте, меня папа с мамой учили не воровать, чужое не брать. А вот, я даже тут сейчас не о правовой стороне вопроса, так сказать, об этом много говорят, там, о всяких Будапештских соглашениях. А вот, но есть же, так сказать, и вот в этом, кстати, трагедия страны, я считаю. Никто не говорит о моральной стороне вопроса. Да, моральная сторона вопроса простая. Да? Сосед, который лежит при смерти. А Украина у него, она в очень плохом положении была тогда. Ты приходишь, да, он лежит при смерти, а ты у него, так сказать, приходишь в квартиру и берешь чемодан. Вот. Это вообще на самом деле это страшный надлом. Это вот, если народ это воспринял, да, то это качество... Если бы я сейчас разговаривал с активисткой 18-летней, какой-нибудь там, не знаю, Эйнштейн, я бы понял ее, как бы вот этот пафос. Но я разговариваю с генералом КГБ, который должен быть, на мой взгляд, человеком как минимум прагматичным. Но речь идет о политике. А это не, не прагматизм. Это два государства, и между ними разлом геополитический, а одна действует в своих интересах. Слушайте, о каком вы геополитическом разломе между Украиной и Россией говорить? Ну, о чем вы говорите? Действительно, его нет, на ваш взгляд. Нет, ну сейчас он есть. После Крыма, после Донбасса, после Луганска, после 10 тысяч убитых, конечно, он есть, слушайте. И с какой стати им нас любить, да? Конечно, он произошел. Но благодаря чему произошел? А вот если бы украинцы к вам послали сюда Стрелкова, да, занимать Ростовскую область, как бы вы на это реагировали? Бисера, да. Да, да, да. Мне оторвется мозг. Ну, такого же Стрелкова, там, с украинской фамилией. Вот. Они к нам, вон, Сенцова посылали, видите, его в терроризме обвиняют. Сенцов вот вообще в Симферополе Сенцов... родился, если вы посмотрите, да, биографию Сенцова. Он в Симферополе родился, и вырос, и всю жизнь там прожил. Украинские военнослужащие всю жизнь там прожил, да? Так. Да, вот взрывчатку возили, да, но памятник он не взорвал, Ленин. Нет. Поэтому насчет взрывчатки возили, не возили, это никто не знает. Да? Ну, а Киев сам разве не делал тогда ошибки, которые заставили бы крымчан самих, как бы, понимаешь, погибли? Ну, делал он ошибки. Вы, слушайте, зачем этими ошибками пользоваться? Да? Когда вы нарушаете, так сказать, международное право, когда вы нарушаете все моральные... Вы же... Путин же сам много раз подчеркивал, что украинский, русский народ неделимый, там, пятый, десятый. Мы же договор с ними о дружбе подписали в 90-каком-то году. О чем мы говорим? Я понимаю, я повторяю, я даже правовую сторону оставляю в стороне. Вот правовую сторону. Вы правильно, что оставляете правовую сторону, если взять желание 2 миллионов человек, населения Крыма, пойти со штатом. Слушайте, не проводят так референдумы. Там референдум был проведен с нарушениями, у них есть закон. Мы же не берем правовую сторону. Вы в Крыму когда последний раз были? Вы этих людей видели, общались с ними, чего они хотят, не хотят? Да я знаю, у меня на Фейсбуке друзья из Крыма есть. И они все, мы не хотели в Россию, Путин нас загнал под автоматами. Те, которые у меня в друзьях, они не хотели в Россию, не хотят, и сейчас так, не хотят. По-вашему, сколько... Слушайте, вот у вас есть на сайте Горный, по-моему, там такой он. Есть. Да, такой. Да, блогер. Вот, вы почитайте, что он сейчас пишет, что он писал и что он сейчас пишет, что там творится в Крыму. Вы почитайте. Поэтому, почитайте, что я буду вам пересказывать. Проехал от Керчи до Севастополя. Расскажите мне, что такого происходит в Крыму. Нет, слушайте, зачем? Я же вам ссылаюсь на блогера, который, так сказать, занимает такую, так сказать, пророссийскую, пропутинскую позицию, да, и всегда поддерживал, так сказать, присоединение. Он и сейчас поддерживает присоединение к Крыму. Ну, посмотрите, что там делается. Алексей Петрович, хотел бы услышать ваше мнение. Чисто фактической стороны, Крым является российской территорией сейчас. Но это так. Что с ним делать в дальнейшем? В дальнейшем когда? Когда придет новая власть? Выбирайте любой отрезок времени. Ближайшие 100 лет. Ну, то, что нужно возвращаться к разговорам, что делать с этим Крымом и вести политический диалог с Украиной, для меня это совершенно очевидно. Ну хорошо, идет диалог. А какие позиции этого диалога? Компенсация, возврат. Как один из вариантов компенсации. Как один из вариантов. Потому что развернуть процесс достаточно сложно. Да? Но на это должна быть добрая воля Украины. Вот, на это должна быть добрая воля Украины. Поэтому надо их уговаривать. Будет, ну, на каком-то, не сейчас. Сейчас понятно, так сказать. Путин говорит, что Крым не отделимая территория России, так сказать. И все, и закрыли вопрос. То есть сейчас этих приговоров не будет, да? Но на каком-то этапе, может быть, они возникнут, я не знаю. Вот, но то, что этот вопрос нужно решать с Украиной, это для меня совершенно очевидно. Второй референдум является одним из таких вариантов? Ну, почему нет? Но тогда в какой форме этот референдум проводить? Ведь если проводить по украинским законам, тогда в этом референдуме должна принять вся страна, вся Украина участвовать в референдуме за отделение Крыма. То есть вот здесь мы сейчас не решим. Это вопрос долгих и долгих, так сказать, размышлений и переговоров. Но то, что для меня очевидно, что Украина – это одна главная сторона этих переговоров, для меня совершенно понятно. Там может быть международное посредничество, как угодно. Да, это формулу можно, так сказать, о формуле можно разговаривать и договариваться. Но то, что мы хотя бы должны признать то, что мы действовали, я бы так сказал, вероломно, да? Вероломно в этой ситуации. Вот. И мы когда начинаем рассуждать о том, что, вот, а что делать с Украиной, да надо извиниться прежде всего перед украинским народом, что мы не оттяпали территорию. Надо извиниться сначала, а потом садиться за стол переговоров. Мы даже этого не делаем. Мы считаем, что это все нормально. Вот. Да, я напомню, что господин эфире... Голубев считает, что это нормально все. В эфире программы «Э-Тим» Алексей Кандауров, генерал КГБ в отставке. Алексей Петрович, у нас остается 10 минут. Большая просьба, не крутите стаканчиком по столу. Хорошо, я не кручу, я поднимаю для того, чтобы выпить. Понятно, да. Господа, вопросы? Я хотел бы вернуться к той самой статье 8 лет назад, как победить криптократию. Как сейчас вы бы ответили на этот вопрос? Как в России победить криптократию? При этом режиме ее невозможно победить. Хорошо, как победить режим? У меня нет ответа. Вот вы, кстати, про... сегодня у меня нет ответа. Я полагаю, что после Крыма произошли качественные изменения в обществе, так сказать. Если только режим начнет допускать какие-то очень серьезные ошибки и... Ну, он способен допускать серьезные ошибки, ну... Ошибки подобные, так сказать, пенсионной реформе, да. Если начнет ломать через колено народ, так сказать, может быть, во что-то это выльется, и то не факт. И то не факт. Поэтому для меня, так сказать, я считаю, что ситуация зацементирована на достаточно большой срок. Раньше я в это не верил. При такой безнадежности, я правильно употребляю это слово? Да. Не возникает желания уйти в партизанский отряд? Ну, мне-то уже поздновато, это вам надо подумать. Вам же жить. Мне-то 70 уже скоро, да? А вам жить, да? Но я думаю, что партизанский отряд – это все равно не выход, понимаете? Тут, я говорю только об эмоциях, а не о реальных действиях. Об эмоциях, да. И даже эмоции, понимаете? Нет массовой поддержки. Нет массовой поддержки. Вот у тех, кто хочет жить по-другому, да? Слишком... Очень маленькая прослойка этих людей. Вот. Всех остальных все устраивает. Устраивает Крым, устраивает тот минимум, который они имеют. Да, тот минимум, который они имеют, нищие пенсии. Да, устраивает Сирия, устраивает, все устраивает. Да. Неужели россияне такие послушные, довольные всем? Алексей, ну что вы не видите, так сказать? Ну, посмотрите, сколько раньше собирали массовые акции, так сказать, протеста даже в Москве. Вот вы вспоминали Советский Союз. Я помню, тогда выходило, так сказать, по 200 тысяч, по 250, а последнее там по Тверской, я помню, там море было. Сейчас сложно поверить в эти цифры. Да нет, ну сейчас просто это нереально. 20 тысяч – это успех. Скажите, вы тогда, ну, 8 лет назад, предлагали единого кандидата от оппозиции. Да. Да, и называли такие фамилии, как Жарас Алферов, Виктор Геращенко, Юрий Рыжов, которые многим сейчас вообще ничего не говорят. Ну, я говорю о младшем поколении. Скажите, кого бы вы сейчас могли, ну, в перспективе такой фантастической, что ли, видеть единым кандидатом от оппозиции на руководство? В прошлом году я предлагал, до выборов еще когда, так сказать, шла, я предлагал оппозиции выдвинуть Сакурова. Да. Понимаете, да, я считаю, что проблема России, так сказать, России нужен моральный авторитет. И человек высокой культуры и моральный авторитет. Почему Сакуров? Почему не Михалков? Что за моральный такой авторитет Сакурова, перед которым мы должны, значит, преклоняться? Ну, вы можете ни перед кем не преклоняться, да, и я же тоже ни перед кем не преклоняюсь. Вот на мой взгляд это Сакуров, на ваш взгляд Михалков, да. Я Михалкова не считаю моральным авторитетом, вы считаете. Вот. Я считаю, что вот больше нравственности и морали в политику нужно, так сказать, в политике, в политиках. Тогда можно и с криптократией бороться, тогда можно и другие вещи. Алексей Навальный является достаточно нравственным, моральным человеком для такой роли? Ну, это не мой кандидат. Почему? Я не знаю, я так чувствую. Я, вот, я немногому, наверное, за свою жизнь научился, но я достаточно хорошо понимаю людей. вот, даже не будучи с ними знаком. И редко ошибаюсь. И в том числе из тех, кто выходил на болото, мы, кстати, говорили о численности, на болото уже выходило по 100 тысяч человек, то есть да. самые мощные да. протесты были за долгое да. время. Да. Тогда тоже не было никакого авторитета и лидера? Ну, понимаете, там, я же говорю о нынешней ситуации, да, 11-й год там немножко другая ситуация была. Там, вот мы же тогда предлагали объединенного кандидата. Я считаю, что Рыжов, Алферов, интеллектуалы, так сказать, тоже моральный авторитет, они как раз могли бы цементировать, так сказать. Но вот дело в том, что за ним никто не стоял. Ну, как это можно было бы тогда... Ну, это, понимаете, это ведь вопрос... Конечно, никак не можно. Это не состоялось, да, это уже понятно, это не состоялось. И это в известном смысле, в известном роде, так сказать, утопическая, так сказать, идея была наша с Андреем Андреевичем. Да, как и утопическая идея в отношении Сокурова, да, мне было понятно, но я считаю, что, и мы тогда считали, что нужно затевать разговор об этом. Да. А 11-й год оболотное, мне было понятно, что это ни во что не выльется. Тем оппозиционным силам, которые, так сказать, стояли во главе протеста, и по людям, которые выходили, они не были готовы, так сказать, они не боролись за власть, они, так сказать, боролись против фальсификации выборов, они не было борьбы за власть. С одной стороны, получается, что с одной стороны вы такой утопист верите, да, в какие-то... Да, с другой стороны, пессимист очень сильно, потому что нет, вам всегда понятно, что ничего не выльется. Нет, ну это было понятно по Болотной, что это ни во что не выльется. Это было видно. Я же там участвовал, я принимал участие достаточно активное. Алексей Петрович, вы сказали, что хорошо разбираетесь в людях и никогда не ошибаетесь. Буквально пару лет назад... Редко ошибаюсь. Буквально пару лет назад вы сказали, что Путин ни за что не пойдет на выборы в 2018 году. Вот. А Путин, по-моему, сейчас президент. Как вы так фатально ошиблись? Ну, я же не в людях ошибся. Я ошибся в том, что пойдет он или не пойдет. Вот. А пойдет... Да, я считал, что... Я же тоже ошибаюсь, да. Я считал, что экономическая ситуация будет складываться по-иному. Я считал, что в каком году я это говорил? В 15-м, на Москве, по крайней мере, в 15-м. Я спорил по этому поводу, да. Я считал, что на него будет после Крыма оказано очень серьезное международное давление. Ну, в общем, разные обстоятельства. Да, ну ошибся. Да. Признаю, ошибся. Это, видимо, вас с Путиным должно единить. Вы его обвиняли в том, что он как чекист стратегически не умеет планировать. Только он тактик. Видимо, у вас это... Ну, он, что он стратег, он тактик и есть. Я его не обвинял, но так оно и есть. Он же не стратег. Где вы стратегию-то видите в развитии страны? Вот вы же молодой человек, вам еще долго жить. Где вы стратегию-то видите? Вы мне ее покажите. Вот в каких пунктах вы видите стратегию? Я ее не вижу. И я понимаю, что нет никакой стратегии. Даже после выборов, мы же понимаем. Вот, да, но вот стратегия — пенсионный возраст повысить. Ну, это говорили об этом. Ну, вот повысят. Да, повысить на 2% НДС. Что дальше? У нас буквально меньше минуты остается. Да, вы говорили, что Путин не видит страну через 30-40 лет. Какой она будет? Какой бы вы хотели видеть страну через 30-40 лет? Счастливой. Чтобы народ здесь был счастливый. Какая оригинальная мысль, прямо, знаете, вот... Да, я не претендую на оригинальность, я вам говорю, что я хочу. Кто сказал, что я претендую на оригинальность? Счастливый, чтобы здесь люди жили и радовались жизни. Смотрите, Крым присоединили, и люди счастливы. Перестаньте вы, это сиюминутное счастье. Хорошо, спасибо вам большое. В программе «A-Team» был Алексей Кандауров, генерал КГБ в отставке. Программу провели три Алексея: Гусаров, Алексей Олег Овчаренко, Алексей Голубев. Всем спасибо и до свидания. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Это была программа «A-Team».